Глава 44. «Зачем ты привез меня сюда?» Автомобиль мчался по департаментской дороге номер 16 в сторону Милли-Ла-Форе через Редколесье. Примечание. Милли-Ла-Форе. Городок в 50 километрах от Парижа. Конец примечания. Дельфина вела его быстро. «Я должен уехать на юг», — объяснил Тома. «Перед этим хотел сделать тебе маленький подарок и подумал, что это должно быть сделано только в подходящем месте». Девушка посмотрела на его перевязанную руку. «Кажется, тебе не очень больно». «Я начинаю привыкать к этому». 2 раза за 15 дней. Слева стала видна поляна. На деревянной табличке было написано «Обязательная парковка». «Для этого подарка нужно место, заряженное энергией, немного магическое. Возле Парижа такое встретишь нечасто», — заметила Дельфина. «Нет». «Ты ошибаешься. Припаркуйся на этой стоянке. Потом нам надо будет немного пройтись пешком. Ты не против?» Усыпанная песком дорожка извивалась между участками песчаника, который здесь выходил на поверхность земли. Справа от нее извилистая тропа углублялась в лес из сосен и карликовых каштанов. «Это здесь». Если мои воспоминания верны. Земля вдоль дорожек пахла сухой листвой и вереском, еще мокрым после утреннего ливня. Пройдя больше 200 метров, Тома и Дельфина вышли на большую поляну. Скалолазы, которые взбираются на невысокие, но достаточно сложные скалы леса Фонтанбло, сделали здесь земляную насыпь и пытались одолеть выступ скалы Бильбоке. Эта огромная скала похожа сразу на сфинкса и на молодого пса, сидящего посреди песчаной равнины. Внезапно Тома свернул влево и пошел через заросли рыжеватых папоротников, которые были высотой ему до пояса. Между прямыми стволами сосен стало видно беспорядочное нагромождение круглых валунов, общими очертаниями похожее на гигантского слона. Оно возвышалось над склоном, по которому Тома и Дельфине предстояло подняться. «Мы почти пришли», — объявил Тома. «Это наверху». Дельфина немного постояла, тяжело дыша, и глядя на то, как он уходит все дальше. Какая-то странная сила толкала его вперед при каждом шаге. Ей трудно было поверить, что этот человек на 20 с лишним лет старше ее. Он был красив, и для нее было наслаждением смотреть на его могучие плечи. Девушка подняла глаза к небу. Лучи солнца пробивались сквозь пучки хвои, и проливались косыми струями бледно-золотого света на ржавые листья папоротников, дуновение ветра донесло до нее смех детей, которые упражнялись в скалолазании на легких камнях. Когда она опустила взгляд, то Ма был лишь точкой в щели между двумя валунами, и вдруг он исчез. Дельфина широкими шагами взбежала наверх к скалам. Та из них, которая издали казалась спиной слона, по мере приближения становилась похожа на голову мужчины в берете. Другая напоминала гневно поднятый палец. Дельфина знала, как появились на свет эти причудливые камни. В эпоху олигоцена, 30 миллионов лет назад, парижскую котловину заполняло море, дно которого было покрыто песком. Когда вода исчезла, из песка образовались каменные глыбы, одни тверже, другие мягче. Эрозия поработала над этими камнями, Потом одни камни опрокинулись, а другие скатились вниз по склонам. Так образовались эти лабиринты гигантских валунов и фантастические соборы. Оказавшись на вершине, Дельфина позвала Тома. Ответа не было. Она обшарила каменную груду взглядом. Ничего. Она обошла скалы вокруг, переступая через разломы, но Тома исчез. Девушка села на камни и улыбнулась. Какую детскую игру он затеял? Вдруг она услышала его голос у подножия холма за ровной площадкой. Дельфина ничего не ответила и пошла вперед, следя за тем, чтобы не наступить на сухую ветку. Она надеялась застать Тома врасплох. Пройдя под крышей из песчаника, она увидела заросли падуба, прикрывавшие углубление в скале. «Дельфина!» Голос доносился из чрева земли, был далеким и звучал глухо. «Дельфина!» Она подошла к валуну, имевшему форму полукруга. Тома прятался за падубами. Она раздвинула ветки осторожно, чтобы не уколоться. Перед ней открылась черная сырая дыра, из которой пахло сыростью. «Тома!» Он не ответил, но был близко. Дельфина чувствовала тяжелый запах его уставшего тела. Дыра была глубокой и заканчивалась проходом, который был почти не виден в полумраке. Девушка прошла несколько метров вперед. Запахи мха и сырого песка становились все сильнее. Ей пришлось нагнуться, чтобы пролезть в узкое отверстие. По другую сторону этого игольного ушка был второй зал. Здесь было совсем темно. Дельфина вытянула перед собой руки и повернулась вокруг своей оси, но ничего не увидела и не нащупала. Она заблудилась. «Тома! Тома!» — позвала она и услышала его дыхание, эхом отдававшееся от каменных потолков. «Тома! Это не смешно!» В глубине зала появилось пятно желтого света. Начало второго прохода. Дельфина пошла туда, куда указывал этот огонек, и попала в третий зал, который был больше двух других. В середине зала стоял Тома. Одну руку он держал за спиной. У его ног стоял электрический фонарь из тех, которыми пользуются туристы. Отран пристально смотрел на Дельфину. «Ты меня напугал!» — пожаловалась она. «Что это за мысль затащить меня сюда?» В его глазах, которые при этом освещении казались фарфоровыми, загорелся странный огонь. «Тебе здесь не нравится?» — спросил он. «Конечно, нравится. Восхитительное место и настоящий сюрприз». «Я и моя сестра вместе обнаружили эти скалы. Она тогда училась в Сорбонне. Мы часто ходили в Фонтенбло и чаще всего сюда, к трем вершинам. Это волшебное место. Здесь человек как будто возвращается во времена тех скелетов, которые я изучаю». «Ты сама не знаешь, как верно ты сказала». Тома вынул руку из-за спины. В его кулаке заблестело под лучами фонаря огромное каменное рубило. Орудие, достойное самой лучшей коллекции. Тома протянул к Дельфине руки и разжал ладонь. «Вот то, что я хотел тебе подарить», — сказал он. Девушка подошла к нему и бережно взяла каменное лезвие своими изящными пальцами. Эти пальцы были похожи на тонкие ветки. «Великолепная вещь», — произнесла Дельфина, присела на корточки перед фонарем и стала рассматривать древнее орудие при его свете. «Но это же...» — ахнула она. «Да, это подлинная вещь. Заботься о ней хорошо, Дельфина. Она принадлежала первому человеку. Он рассердится, если ты не будешь ее беречь». Девушка встала и подошла к Тома так близко, что едва не коснулась его. Он не шевельнулся. Дельфина взяла его за руку и прижала к себе. Тело Тома было таким твердым, что у нее подкосились ноги, и она упала. Он поднял фонарь над головой и исчез во мраке. «Смотри!» — прошептал он Дельфине. Потолок был расписан множеством геометрических рисунков. На ровном участке поверхности была нарисована маленькая лошадь. «Это великолепно!» — Дельфина встала. «Прижми свою ладонь к камню, и ты почувствуешь силу духов, почувствуешь всю тайну наскального искусства». Тома взял ее ладонь в свою руку и бережно приложил к скале. «Дыши! Дай потоку силы влиться в тебя!» Потом оба долго молчали. «Разве ты не чувствуешь духов, которые прячутся за невидимой стеной?» Дельфина испытывала странное ощущение, как будто слабый электрический ток проникал в нее сквозь пальцы и растекался по телу. Через минуту, которая показалась ей вечностью, все закружилось перед ее глазами. И пещера, и переплетенные одна с другой тени. Ее и Тома.